Пишу вам, жители ФРГ. Это все ничего не значит. Мы вас били и будем бить. И лично я вас бил и побеждал 2 раза, и если надо будет, побью и в 3-й, и в 4-й раз. Это ничего не значит. Но мы сейчас не об этом. Чтоб вы подавились, живу хорошо. Однако в честь праздника капитуляции прошу направить победителю. Две пары туфель выходных на 42. Стирального порошку 3 пакета. Носки простые 2 пары на 42. Колготки женские жене. А также прямое содействие в получении разрешения на предмет осмотра руин ваших городов. Ваш победитель 54 размер, 3 рост. Жена 56 размер, 2 рост, 39 стопа. К себе не приглашаю, так как победителю не к лицу. И про переписку прошу молчать. Вы мою руку знаете.